Он оставил свои находки. Среди них 4 фотоальбома. 3 содержали самые обычные семейные фотографии. Такие альбомы можно встретить в любом из миллиона английских домов. Большинство фотографий выцвело и пожелтело с 20-30-х годов, когда Макдональд был еще молоденьким. 4-й альбом был более позднего времени, подарком Макдональду от коллег Всемирной организации по вопросам здравоохранения при ООН в знак признания его многолетней деятельности, что и было написано на сияющем обращении, приклеенном сверху альбома. В нем находилось более полусотни снимков Макдональда и его коллег, снятых в дюжине различных европейских городов. Большинство снимков было сделано во Франции, Скандинавии и Италии, но имелись снимки и из других стран. Они были расположены в хронологическом порядке. Под каждой фотографией стояли число, месяц, а также место. Последние снимки были сделаны в Хельсинки менее полугода назад. Снимки меня не заинтересовали, но я обратил внимание на одну отсутствующую фотографию. Ее вытащили совершенно точно 1,5 года назад. Надпись под ней тщательно зачеркнута горизонтальными линиями, такими же белыми чернилами, какими сделаны и остальные надписи. Я включил свет и стал внимательно рассматривать зачеркнутое. Вне сомнения, название места снимка начиналось с буквы «Т». Остальное было трудно различимо. Следующая буква была или О, или Д. Скорее всего, О. Я был уверен, что в Европе нет города, начинающегося с Т, Д. Конец слова совсем не разобрать. То. По длине около 6 букв, возможно, 7. Но ни одна буква не выступала внизу строчки, чтобы можно было подставить буквы «Р», «У», «Д», «Ф» и тому подобное. Какие названия столиц и городов Европы я знаю, чтобы они начинались с букв «То» и были в 6-7 букв длиной? Не очень много, решил я. Да и совещание Всемирной организации по здравоохранению при ООН созывались, конечно, не в деревнях. Торин? Нет. Внизу выступают хвостики. Тотнес слишком маленький. В Европе. Торньо в Швеции. Тондор в Дании. Оба незначительные. Толедо. Сейчас никто не назовет его деревней, но Макдональд никогда не был в Испании. Более всего подходит Торкай в Бельгии или Тулон во Франции. Торкай, Тулон. Минуту или две я в уме перебирал названия, затем достал пачку писем. В пачке их находилось 30 или 40, тонко пахнувших, перевязанных не более и не менее голубой ленточкой. Можно было все, что угодно ожидать найти в вещах Макдональда, но только не их. Могу спорить на месячную зарплату против самого бесполезного. Они походили на любовные письма, а у меня вовсе не было желания устраивать встречу с добрыми порывами юности доктора. Однако в то время я прочел бы даже Гомера в оригинале, если бы надеялся что-то оттуда извлечь. Я развязал бантик ленточки. А 5 минут спустя говорил с шефом по телефону. «Хочу побеседовать с некой мадемуазель Ивет Бежо, которая работала в Институте Пастера в Париже в 1945 и 1946 годах. Не на следующей неделе, нет. И не завтра, а сейчас. Да? Сейчас. Сегодня в полдень. Можете это устроить, сэр?» «Могу устроить все», — спокойно ответил шеф. Менее 2 часов назад премьер-министр выделил в наше распоряжение все средства и виды передвижения. Он перепуган до смерти. Как срочно это? Возможно, это вопрос жизни и смерти, сэр. Нужно выяснить следующее. Эта женщина находилась в очень дружеских отношениях с Макдональдом около 9 месяцев после войны. Единственный период его жизни, о котором нет сведений. Если она жива и ее найдут, она поможет нам заполнить пробел. «И это все?» — спокойно спросил он, но с едва скрытым разочарованием. «А как письма сами по себе?» «Прочел всего 2, сэр. Кажутся вполне безвредными, хотя содержание таково, что, будь я их автором, вряд ли захотел бы зачитывать их на суде. Кажется, не с чего продолжать, Кэрролл».